10-11 июня ТАСС, японское Киото Цусин, иранское информационное агентство ИЛНА передавали открытое письмо участников совместного заседания представителей правительства, политической партии и организации Корейской Народно-Демократической Республики в адрес США.